Я бы скорее переживала, ведь они хотят получить новых, верных слуг. А ты представь себе, что марлоки, объединенные красным знаменем, двинутся сюда. Представь себе ядовитую, технически превосходящую, возможно магически равную, неостановимую армию жаб. А теперь представь, что эти жабы будут не одни, и рядом с ними будут другие возвышенные. Мне вот страшно от одной мысли об этом. Это то да. Как дела у Натоноса? Генерал егерей на глазах помрачнело. С ним все хорошо, но вот аристократия в Луносвете намекает на его исключение. Жалко. Я думала, вы вместе будете. Сильвана громко откашлялась, давая понять своей сестре, что эта тема для разговора ей неприятна. Давай лучше о другом поговорим. Например, об истории. Ты что думаешь, что разговоры об истории смогут меня отвлечь? Вообще-то да. Ведь ты сама слышала про теорию эволюции общества. А это значит, что и у нас скоро будут похожие случаи. Ну скорее у людей, но все же. У нас под боком будут бесконечные войны. И не как раньше за ресурсы или территории, а из-за разницы идеологий. А вдруг это перескочит и на нас? Я пусть и не философ, но мне кажется, что все будет ровно наоборот. Люди будут сильнее привязываться к королю. Ведь пока есть Орда и СССР, они будут держаться вместе. После всего, что за последний век произошло, выживание рас стало важнее прав, а у Орды вообще все будет монолитно. Ведь они связаны кодексом чести и общими предками, а это значит, что скорее эльфы вступят в Орду, чем орки будут спорить по теме прав и равенства. Вериса сказала это в сердцах, но Сильвана вдруг представила на мгновение такую картину. В шоке от того, что ей нарисовало богатое воображение, глава егерей встряхнула головой, отгоняя от себя подобный ужас. На секунду представила, что эльфы действительно в Орду вступили, какой кошмар. Равенство и единство от каждого по способностям, каждому по потребностям. Я чуть не подумала, что Джайна встала на сторону Сави. Я тоже это заметила, но это вряд ли возможно, ведь Сави погубили много людей на Культеросе, включая ее отца. И это без применения их оружия, на этом слове она словно захлебнулась. Надеюсь, ты понимаешь, о каком оружии идет речь, о ядовитом огненном грибе или о яростном ветре. И не напоминай мне об этом. Бомбы, способные уничтожить города и армии. И мы не можем противопоставить этому ничего. Конечно, мы, наверное, сможем как-то сбить этот их самолет. Но, что-то противопоставить самому оружию точно не сможем. У нас даже и близко нет аналога. И судя по всему, будет не скоро. Сильвана покосилась на сестру, которая сейчас была весьма напряжена. Все действительно так плохо. У Сави же нет магии. Может, как-то можно этим компенсировать. Вериса только печально кивнула головой. Над этим уже все маги Альянса думают. После лекции Кантонидосу явились чуть ли не все архимаги Севера и Юга. Злые языки утверждают, что Антонидос даже с нежитью балуется. Только дальше слухов не зашло. А я пока в одиночестве сижу, потому что Ранин опять отправился на край земли. Подозреваю, что мой ненаглядный отправился за океан. Храни его свет, моего любопытного обалдуя. Вериса замолчала, быстро перебирая костяшки с магическими символами в руках. И пока ветрокрылые молчали, дождь прекратился. И в облаках появился видимый разрыв. Лучи солнечного света были видны в влажном воздухе. Вериса даже прищурилась, когда луч света ударил ей прямо в глаз. И тут у нее появилась идея. Она взяла пергамент и начала писать идею. Мощное заклинание, которое будет излучать обжигающий священный свет. Нежить и оскверненные будут умирать, а все остальные просто не смогут двигаться, и лишь те, кто служат свету, не почувствуют влияния этого суперзаклинания. И я только что нашла способ уравнять шансы. Новый Кронштадт. Не КГБ, а перед Андреем Карповым, военным комендантом СССР, Великая Степь, разворачивалась сейчас жутковатая картина пленного демона. Невероятная удача, что удалось поймать столь опасного противника живьем для исследований. Когда началась война и СССР начал переброску своих штурмовых частей сюда, то бдительность рядовых солдат позволила выявить вражеских лазутчиков. И вот теперь сюда прибыл начальник КГБ Леонид Юрьев и взирал с ненавистью на мерзкую рожу чудовища, что удалось поймать живьем. Всего было выявлено 4 лазутчика, и троих из них удалось ликвидировать, а этого взять живым. Так что сейчас главный псионик медленно поджаривал мозг пациента своей работой, проводя стандартную ломку сознания врага. И чем дольше происходила эта процедура, тем более жутким становилось лицо Леонида и тем холоднее температура в помещении. Наконец псионик закончил свои манипуляции, а демон в энергетическом нанококоне, закованный в волшебные кандалы и обколотый слоновьей дозой негаторов, превратился в овощ. Редко когда псионика можно было вывести по-настоящему из себя, но то, что узнал Леонид, настолько выбило его из колеи, что он просто не знал, что сказать. Это воистину исчадие ада в самом прямом смысле. Похоже, сказки церковников, которыми они запугивали простой народ, писались в неком пророческом вдохновении. Эта тварь, язык не поворачивается назвать ее разумной, купается в океане крови, да он один совершил больше, чем весь альянс и империя вместе взятые. А их там целое полчище. Срочно водки мне, я бы хотел развидеть то, что узнал. Подобное признание заставило ученых и солдат опасливо посмотреть на овоща в центре комнаты. Было невозможно представить, что же там такое увидел первый псионик КГБ, что такое выдал, как на духу в здравом уме и трезвой памяти. Я хочу, чтобы этого овоща испытали на все, что только ваша больная фантазия сможет с ним придумать. Хоть ядерными отходами чистыми его кормите внутривенно. Я хочу, чтобы каждое мгновение этого тела превратилось в невыносимый аттракцион страданий. Ах да, и не забудьте достать душу этого существа, я слышал, у демонов она, самая важная часть, так что и ее подвергните всесторонним исследованиям. Короче, творите, что вам только вздумается, от меня вы получите за это только поощрение. Товарищ Карпов, нам срочно необходимо отбыть в Волгоград. Дав полный карт-бланш на исследование древней церковной легенды, начальник КГБ и военный комендант покинули лабораторию, а советские гении уже прикидывали, какие опыты они проведут на пленном демоне, который уже не представляет опасности. А между тем демон, запертый внутри своей тушки, впервые понял, что трем его собратьям, убитым во время задержания, необычайно повезло. Что такое с ним сделал этот псионик, Натризим не знал, но демон с ужасом осознал, что никак не может управлять своим телом и на перерождение в круговерть пустоты тоже не может уйти. Если бы это происходило не с ним, то Натризим бы восхитился таким коварством и жестокостью этих пришельцев. Серебряный монастырь. Утер Светоносный сидел в своих покоях за рабочим столом и пил вино, пытаясь прийти в себя. Буквально недавно он слушал лекцию Джайны про Удмур, а уже спустя неделю она и Артас уговаривали его в этом самом кабинете начать реформировать Орден Серебряной Длани. А для этого Утеру пришлось пойти на то, чтобы поддержать усиление военного взаимодействия между разными государствами Альянса. Верховный Паладин понимал, что изменения грядут, едва только пришлые люди Сави появились в этом мире, но он и представить себе не мог, что все будет настолько быстро. И кроме того, Утер Светоносный не давал амбициям короля Тиринаса разрастись непомерно и прибрать к рукам весь Альянс, а ведь об этом были все мечты монарха, что милостиво разрешил паладинам базироваться на своей земле. Сейчас Утер ощущал опустошенность. Король получил то, чего добивался последние лет 30 по окончании Второй войны. Утер ругал короля и думал о том, как он только позволил Артасу и Джей не дать уговорить себя. Этот шаг действительно логичный, учитывая мощь СССР, но осадок-то оставался на сияющей душе паладина. И потому мысли в адрес короля были у главы ордена далеко не радостными. Проклятие. Тиринас думает, что я собачонка у него на побегушках. Ну ничего, я ему еще покажу. Серебряная длань в стороне стоять не будет. Не надо нам такого альянса, какой получился на земле. Рассказ о том, какие люди на земле создали альянс и управляют им, очень глубоко запал в сердце старого паладина. Да уж, если он позволит королю Тиринасу продолжать в том же духе, используя орден паладинов, как основу для создания общей армии альянса, то точно повторится земной сценарий развития. Этого старый паладин допустить не мог. Тиринас очень сильно просчитался в этом вопросе. Будет ему всеобщая армия, только управлять ею будет орден Серебряной Длани. И Артас как раз мой ученик, так что после твоей смерти, ушлый ты торговец, Серебряная Длань захватит власть в королевстве. Утер сказал это вслух с неожиданной легкостью и сам удивился тому, что он произнес только что. Однако, мысль о том, что людская жадность может угрожать делу света и привести к появлению его ночного кошмара, сознание начало настойчиво нашептывать ему, что этого нельзя допустить. А пока что можно и подыграть старому придурку Тиринасу. Эй, там, послушник, живо вызови ко мне генералов ордена. Утер вышел в комнату ожидания, приоткрыл дверь в коридор и выкрикнул этот приказ дежурному послушнику, а сам вернулся в свой кабинет главы ордена. Ему сейчас придется крепко подумать о том, что же он скажет своим братьям по ордену. Это даже хорошо, что Артас и Джайна покинули Лордеран. Утер встал перед картой восточных королевств, лежащей поверх стола для совещаний, задумчиво водя по ней пальцем, отмечая маршрут следования кортежа новобрачных. Король Теренас явно что-то задумал в Космодане, но тут и гадать нечего, ибо Артас выложил наставнику большую часть планов своего отца. Юноша пока настолько не владел дипломатическим языком, чтобы укрыть от утера некоторые моменты. Старый паладин почувствовал сомнение в голосе Артаса, словно тот впервые в своей жизни усомнился в отце и таким образом поделился проблемой со своим наставником. Что же, в эти игры короля Теренаса Серебряная Длань уже играла. В этот момент раздался стук в двери и в проеме показалась голова того послушника. «Лорд Утер, генералы ордена прибыли по вашему приказанию». «Отлично, пускай заходит. Возможно, решение старого и жадного маразматика на троне удастся использовать к своей выгоде. Он хочет единую армию Альянса. Что же, он ее получит, а паладины позаботятся, чтобы каждый полк этой армии был верен делу света». Так что заходящие в кабинет главы ордена генералы увидели необычайно довольную улыбку на лице Утера. Небольшая деревенька Трис недалеко от Лордерана. Братья-близнецы Бартас и Мартас возвращались в родную деревню, чтобы провести в ней свой заслуженный отпуск. Оба устроились неплохо в столице королевства, поступив в городскую стражу. Внезапно на подходе к деревне они услышали веселый пир. Это было необычно, так как особых поводов для радости они не припоминали. И тем не менее они ускорили шаг, желая разобраться, что же такого произошло и по какому поводу закатили столь знатное гулянье. И вот они показались в деревне, где прямо на улице были накрыты столы и все радовались. Подойдя ближе, и они стали частью веселья, выяснив, что происходит. Оказывается, это их кузен Вирт вернулся живым и невредимым из Культераса, после того, как там недавно отгремела война. Бартас и Мартас, естественно, не могли пройти мимо и радостно поприветствовали своего кузена. Довольный жизнью, Вирт им поведал много историй, так что под пиво разговор шел легко и непринужденно. Близнецы хвастались своими успехами, а Вирт невероятными историями о том, как проходила война с людьми Сови. «Так каковы твои дальнейшие планы, кузен?» Пьяные взгляды братьев направились на Вирта, ожидая от него ответа. «Да вот, планировал в армию пойти или в стражу. Так что же ты раньше молчал? Мы тебя живо пристроим в стражу». «Да, пристроим. Да у нас в друзьях все капитаны стражи столицы». Близнецы принялись хвастать своими возможностями, а Вирт внутренне ликовал. Для бывшего пленника, а теперь шпиона Советского Союза, подобная удача значила очень много. Так то Вирт подался в морскую пехоту Культераса, желая заработать себе на сытую старость. Вот только советское руководство предложило ему гораздо больше. Да и там в плену он встретил хорошую девушку, которую полюбил и желал с ней провести свою жизнь. Собственно, из-за нее он и согласился стать шпионом СССР в Альянсе. Светлана, или как ее теперь зовут, Свента, полюбила его в ответ и жить без него не могла. Молодые люди жили бы себе мирно, но партия попросила, а как объяснила Свента, отказывать партии последнее дело. Но в город Лордеран они должны будут попасть разными путями и вроде как заново познакомиться. Зачем такие сложности, парень не совсем понимал, но спорить с псиониками опасался, ибо эти жутковатые маги Сови вызывали у него непонятное чувство опасения. Да и Свента их опасалась и сама рассказала, что их боится с тех самых пор, как училась в школе для тех, кто хоть чуть-чуть владеет этой странной магией. «Ладно, уговорили, только сперва мы выясним, кто из нас больше выпьет». Вирт получил в СССР невероятную стойкость к алкоголю, что не могло его не радовать, ибо даже от ритуалов магов Сови была своя польза. И он этим сейчас воспользуется, чтобы напомнить горделивым кузенам, кто в деревенских драках стенка на стенку был грозой кулачных боев с соседней деревней. В то же самое время, столица Лордерана, Свента из Бродгаста, а по паспорту Светлана Бродова, была вне себя от счастья, когда познакомилась с местным парнем, который находился в плену у советского государства. Девушка не имела выдающихся внешних данных, скорее просто была милой и симпатичной, но вот паспорт с меткой, что она псионик, надежно отбивал от нее ухажеров среди советской молодежи. Все же даже у обычных граждан Союза были пускай и не сильные, но определенные предрассудки. И хотя ее уровень псионических сил не был серьезным, чтобы по-настоящему заинтересовать КГБ, но псионик, есть псионик, и не каждый обычный человек решится жить с ней. А вот Вирт решился, когда проходил у нее медосмотр в полевом госпитале. Светлана работала врачом, что с ее силами автоматически добавляло ей социальных бонусов, и их перекинули на вспышку простуды среди заключенных Альянса. Так они и познакомились. Вопреки тому, что началось дальше, это была именно любовь с первого взгляда. Простой и дружелюбный Вирт ей как-то сразу в душу запал. Они даже режим ради свидания нарушить умудрились. Но КГБ не спит никогда, так что буквально через несколько дней после того свидания ее и Вирта вызвали в соответствующее учреждение для приватного разговора. Разговор был спокойным и без лишних угроз. Просто им предложили стать шпионами в Альянсе, а партия позаботится о том, чтобы в личной жизни у них не было никаких проблем. Свента тогда переживала страшно, что Вирт после такого откажется ее знать, но все обошлось, вот что любовь с людьми делает. Но Вирт сам добровольно согласился стать шпионом страны Советов, торжественно дал присягу, и на сём молодые люди были разведены в стороны и не виделись порядка недели. КГБ начало свою работу, а это всегда делалось основательно. Девушке только оставалось поражаться, как КГБ успевает за всем следить и столько данных обрабатывать, но качественные легенды и образы были им даны по окончании этой недели, а заодно Светлане чуть-чуть поправили облик. Ну и конечно же психоблокада имела место быть. Их целью должна стать столица Лордерана, одноименный город. Светна добиралась туда из Хиллсборда, попутно побывав в Долоране и произведя для своей страны множество снимков местности. Однако столица Северного Королевства, город Лордеран, был по-своему уникален. Туда она попала на торговой шхуне, одной из множества похожих кораблей, плавающих по озеру Лордимир. Невероятная красота, всеобщее наречие, льющееся у нее изо рта вместо привычной русской речи, было непривычно, но говорила она легко и непринужденно, без акцента. Качественная работа мозгоправов КГБ давала свои плоды. Легенда у девушки была надежной. Лекарь и травница – самое надежное прикрытие. Как и в любом королевстве средневековья, качественная медицина, целительство было доступно только военному сословию и знати, которой это сословие служило. Мирные жители получали медицинскую помощь по остаточному принципу, когда им везло и в их деревню заходил целитель. Были еще храмовые целители в крупных городах, так что в городе с этим было попроще, только приносить пожертвования не забывай. Свента, как советский медик с такой расстановки сил, испытывала неописуемые чувства от такой социальной несправедливости, но ее дело было маленьким, а уж легенда и вовсе способствовала тому, чтобы эту самую несправедливость решать. Девушке оставалось догадываться, где только КГБ достала такие специфические знания, но факт был в том, что она знала местные тонкости работы лекарей, что обслуживали простой народ различными средствами, микстурами, мазями, бальзамами и прочими штуками. Отдельные лекари даже умели проводить операции, подобно целителям. Вот только заживление шло само или с помощью эликсиров и амулетов. Вообще странно, но в этом мире была довольно основательно развита хирургия в королевствах Альянса. Как это ни странно, но местные с помощью магии преуспевали в том, чтобы излечивать повреждения. Целители вообще редко тратили свои силы в авральном режиме, вытаскивая разумного на голой силе с того света. Проход в город стоит 5 медиков, трактиры в той стороне, рынок вон по той улице до упору. Когда подошла очередь Свенты заходить в город, она вручила 5 медиков стражнику и расспросила его о том, куда лучше податься лекарю, тихо добавив специально для него серебрушку. Так подсказывали навыки, полученные Свентой в КГБ. Солдат придирчиво осмотрел ее и подозвал своего молодого коллегу, дав тому напутственного подзатыльника и велев сопроводить госпожу лекаря в контору регистрации лекарей. Вот и все, она проникла в столицу, где, как говорило ей ее подсознание, уже проведена работа и устроены явки для своих. Нужные пароли уже были заложены в ее голову, так что после регистрации она знала, в какой трактир прийти, чтобы получить бесплатный стол и кров. А там и Вирт скоро должен прибыть сюда, и они снова будут вместе, в небе над Филвудом. Разведывательная эскадра бороздила небо Северного Калимдора. Невероятно огромный лес, раскинувшийся на местных высокогорьях, простирался вокруг до самого горизонта. Аномальный лес притянул взгляд советских ученых, ведь тут практически живет магия, если верить показаниям приборов. Но больше всего советских биологов манило гигантское дерево, которое можно увидеть из любой точки леса. Однако, КГБ не зря ест свой хлеб, и понятное дело, что никто не пошлет в это место научную экспедицию с дорогим оборудованием и ценными научными кадрами. Потому Советский Союз отправил для начала сюда более масштабную воздушную разведку. Один дирижабль Киров сопровождала парочка карателей, а в довесок для большей безопасности, ибо мало ли какой воздушный патруль апельсинов встретится, с ними постоянно находилось хотя бы одно звено МиГ-15. И пока что ничего необычного обнаружено не было, если учитывать общие тенденции развития Азерота, то деревня каких-то рогатых уродов, вроде сатиров из греческой мифологии, то разумные, но горбатые, прямоходящие медведи, гарпии и мурлоки также были найдены, полным-полно следов цивилизации, которые украшали своей стариной бесконечный лес, а также приборы фиксировали магические аномалии, и среди деревьев иногда мелькали разного уровня странности животные. На точке 43-13 обнаружены старые дома, признаков жизни не найдено. Один из карателей сообщил это на борт дирижабля. Принято. Черт, либо от нас прячутся, либо те, кто тут жил, покидали эти дома в спешке. И не говори. Игорь Кошкин, пилот дирижабля «Киров» и командир 7-й разведывательной воздушной эскадрильи, рассматривал красоты. Бесконечный лес, который так сильно напоминает тайгу. И так сильно хочется вспомнить детство, родную деревню, соседских мальчишек и прятки с ними. А также вспоминается Таня Верещагина, какая была милая девочка. Но нельзя отвлекаться от миссии, и уж точно нельзя впадать в детство. А тем временем в кают-компанию дирижабля из технического люка залез гоблин и принялся рыться в документах, что лежали на полках. Тут он заметил в стене отсека дверцу и понял, что это тайник для ценностей. Поэтому апельсин начал взлом сейфа, надеясь там найти советские карты или государственные приказы. Цитрусовый шпион проник на борт советского дирижабля во время одной из стоянок. Оранжевый гоблин, используя свои острые кинжалы, открыл дверцу сейфа, и сразу комната залилась красным, а тихий кабинет превратился в шумовой ад. Будь ты проклята, Красная Смерть. Гоблин попался, и сюда уже бегут люди Красной Смерти. Не желая сдаваться врагу, гоблин решился на самоподрыв. Он достал из сумки бомбу с концентрированным магическим порохом и зажег фитиль. Над ним газовый мешок, в котором хранится воздух, благодаря которому дирижабль летит, так что он заберет этих уродов с собой. Нечего было уничтожать его родной кизан и убивать гоблинов просто так. Игорь Кошкин поднялся со своего места, когда сработала сигнализация на сейфе в кают-компании, но не успел он выйти из кабины пилотов, как огромный Киров сотряс страшный взрыв. Палуба резко наклонилась, и капитан дирижабля едва удержался за спинку своего кресла. Тем временем его помощник и второй пилот пытался сделать хоть что-то с потерявшей управление машиной. «У нас пробоины по всем секциям газового мешка. Капитан, мы теряем высоту. В третьем и четвертом отсеках пожар». В этот момент короткое замыкание подожгло приборную панель. Кабина начала заполняться едким дымом. С некоторым усилием Кошкин дотянулся до тумблера связи. «Внимание! Всему экипажу покинуть дирижабль. Всем держаться меня, как точки пелинга». Переключив другой тумблер, Игорь вызвал на связь сопровождающие дирижабль вертолеты, что нарезали круги вокруг их терпящего бедствия воздушного корабля. «Бабочка один, мы падаем, экипаж покидает Киров. Подберите нас внизу». «Вас понял». И 5 членов экипажа покинули кабину, направившись к люку эвакуации. Через 10 минут все 12 членов экипажа уже спустились на парашютах на приметную поляну с какими-то руинами. Еще через 2 минуты один из карателей подобрал их, а тем временем дирижабль падал горящим камнем вниз. Пламя охватило орудийную палубу, вызвав детонацию малого боеприпаса. Механизм сброса бомб буквально разлетелся на части, и чугуниевые бомбы с жидким вакуумом упали раньше, чем дирижабль успел разбиться в хлам об один из заброшенных поселков. Посреди леса появился пылающий огненный шрам. «Надеюсь, никто не пострадает». Игорь Кошкин смотрел на это из иллюминатора вертолета и радовался, что экипаж не пострадал. И он искренне надеялся, что даже те жуткие абразины, что обитают в этом лесу, не пострадают. Павкинариус. Полубок шел по Филвуду, направляясь на зов одного из постов лунных стражей, когда его взгляд зацепил странный объект. Гигантская летающая рыба, с зубастой пастью, вытянутая в жуткую улыбку. Это громадное летающее чудовище медленно перемещалось по небу, сопровождаемое парочкой огромных железных стрекоз, так словно оно искало добычу. Но вдруг прогремел взрыв, и в огромной рыбе появилась дыра, из которой исходил огонь. Из чрева горящего чудовища посыпались фигурки загадочных чужаков в кожаных костюмах. Отдаленно они напоминали Кинариусу оскверненных ночных эльфов. Тем временем пылающая летающая рыба прошла прямо над полубогом, и как заметил Кинариус, падая прямо на тот самый пост ночных эльфов, что и поднял тревогу. А в следующее мгновение рядом с Кинариусом что-то упало, и громкий звук оглушил полубога. Жгучий огонь и тысячи железных осколков, вот что ощутил полубог во время своего вынужденного полета. Его рога причесали верхушки девяти кедров, а потом он рухнул в гущу веток и буквально пролетел сквозь густые кроны, стукнулся об землю и по инерции пролетел еще метров 40, пропахав своим огромным телом лесную подстилку. Другого бы хранителя рощи на его месте попросту бы убило, но не его, полубога и родоначальника их народа. Будь здесь загадочные пришельцы, то они сказали бы, что он отделался легким испугом и парой царапин. Однако к своему счастью людей поблизости не оказалось рядом с контуженным полубогом. Кинариус издал такой яростный рев, какого не издавал даже тогда, когда сражался с пылающим легионом. Попавшуюся ему на глаза часть обшивки с красной звездой на фоне инструментов разгневанный полубог вбил своим огромным копытом в землю. Проклятые твари! Значит, пылающий легион снова явился в этот мир. Мерзавцы, я уничтожу вас. Но первым делом Кинариус взялся тушить лесной пожар. Правда, справиться с ним оказалось гораздо тяжелее, чем раньше. Пришлось призвать настоящую грозу, которая спустя 5 часов бесконечного исцеляющего ливня смогла погасить адское пламя и начать восстанавливать лес. Я – сердце этой земли. Кинариус убедился, что пожар прошел и скоро здесь снова будет расти лес. После этого он вышел к остаткам наблюдательного поста. По счастью, никто из здешних лучниц ночных эльфов не пострадал. Однако все они были в смятении после случившегося. «Передайте Тиранде шелест ветра, что Кинариус собирается разбудить друидов, ибо наш старый враг, пылающий легион, похоже, снова явился в этот мир. Необходимо срочно усилить защиту Нордрассила. Безусловно, он станет главной целью пылающего легиона». И Кинариус скрылся в лесу, развив мгновенно самую большую скорость, какую только мог. Он торопился изо всех сил, понимая, что друидам понадобится время на то, чтобы выйти из долгой спячки изумрудного сна. Контуженный полубог решил не останавливаться на двух основных школах друидизма, а разбудить действительно всех друидов, чтобы общими усилиями изгнать прочь прислужников врага. И кроме того, Кинариус и сам сможет удивить демонов, ибо ему, как повелителю природы, доступны силы изменять саму жизнь. Все ради защиты его земель. Тиранда шелест ветра скакала вперед быстрее ветра. Искорка под ней мчалась по лесной чащобе Филвуда к местонахождению лесной обители, в которой пребывал в изумрудном сне Малфурион Ярость Бури. Внезапные вести о том, что Кинариус объявил тревогу по всем землям ночных эльфов, застали главную жрицу Элуны в дороге. Тиранда уже 2 месяца как наблюдала за странными чужаками, что на своих машинах любит проноситься по лесу, но похоже, Кинариус узнал нечто важное. Настолько важное, что решился поднять тревогу. Сбивчивый рассказ вестницы, что застала главную жрицу совсем недалеко от границы с великими степями, только распалил тревогу Тиранды. Пылающий легион, в этих 2 словах скрывалось очень многое, и преимущественно личное для главной жрицы. Народ Калдеры из-за жадности королевы Асшары едва не расплатился своим существованием. 10 000 лет назад демоны нанесли по империи ночных эльфов удар, какого они еще не знали прежде. Некогда единый материк раскололся, и больше половины его территории стало морским дном. Многое в те дни было утрачено и потеряно, но Калдеры выжили и даже смогли получить бессмертие, чтобы встать на страже этого сурового мира. И похоже, старый враг решился вновь нанести свой удар. Это безумие, Кинариус. Тиранда выскочила на поляну перед лесной обителью и застала Малфуриона и Кинариуса в состоянии жестокого спора. И похоже, обстановка резко накалялась. Я выжил при их нападении только потому, что являюсь полубогом. Меня не возьмет меч или огонь. Я 5 часов потратил на то, чтобы исправить последствия одной единственной атаки этих пришельцев. Они не слуги пылающего легиона. Я наблюдал за ними из изумрудного сна. Пришельцы такой же мирный народ, как и колдеры. Но в отличие от нас они пошли путем развития техники, а не магии. И несмотря на это добились большего, чем ты, Кинариус. Полубог грохнул своим растительным кулаком по скале около лесной обители. Своей великанской громадой владыка леса возвышался над Малфурионом и Тирандой, словно туча возвышается над деревьями. И что же ты такого увидел из изумрудного сна, глава друидов, что смеешь говорить такое? Кинариус был в ярости, но пока еще контролировал себя на радость окружающим. Тиранда подошла к Малфуриону и обняла его, а тот обнял ее в ответ, но взгляды ночных эльфов смотрели на полубога. Когда же Малфурион заговорил, то ни Кинариус, ни Тиранда не ожидали таких слов. «В отличие от тебя, Кинариус, они исправили то, что натворили твои похотливые потомки. Ты за 20 000 лет не смог сделать того, что сделали эти пришельцы за полгода. Кентавры больше не дикий народ, а раса, претендующая на возвышение и обретение нормального разума. Надеюсь, и магнатавров постигнет та же участь». Кинариус выглядел так, как будто бы ему зарядили хорошую такую пощечину, которая нанесла все-таки урон полубогу. Прежде чем ответить главным друиду и жрице, полубог весьма недружелюбно оскалился. «Ну что же, я предполагал и такую возможность. Схватите их». Прежде чем Малфурион и Тиранда смогли сделать хоть шаг, тонкие побеги лиан запаковали в прочный кокон обоих. На поляну начали выходить хранители рощи и дриады. «Дети мои, похоже, духовных лидеров ночных эльфов поразила порча. Увести их в ту же темницу, что и Иллидана. Пускай они больше никогда не увидят света луны». Малфурион и Тиранда были настолько шокированы поступком Кинариуса, что не находили слов, пока сыновья и дочери полубога заковывали их в магические цепи и, посадив в клетку, направились к подземельям в недрах горы Хиджал. Волкоград. Кабинет генсека. «Значит, вот как оно все обстоит. Дела». Генсек сидел за своим столом и внимательно смотрел на рапорт Юрьева, пытаясь уложить в голове происходящее. По словам начальника КГБ, выходило нечто весьма нереальное. Армия демонов готовится захватить этот мир и провоцирует конфликты по всей планете. И это не очередной пропагандистский ход Альянса, а суровая реальность. Правда, точных сведений о пылающем легионе набрать не удалось, но вот небольшая подборка того, что эти твари делают с другими мирами. На счастье Власова, психика у него была крепкой, а характер стойким, нордическим, правда, порывами до 20 метров в секунду. «Честно, Леня, если бы мне это рассказал бы кто-нибудь другой, то я бы не поверил. Теперь понятно, кто мог на Земле придумать религиозные войны. Похоже, не только на нашем участке этот пылающий легион работает. Да, кстати, о видениях. Помнишь, у нас в первые дни был случай с женщиной, что грезило видениями будущего?» Псионик понятливо кивнул, ведь и без слов все было понятно. Найти и приставить к делу на пользу партии. И как всегда проделать это тихо и без лишнего шума. Паника в государстве никому не нужна, хотя слухи про демона все равно просочатся и будут циркулировать. Но КГБ на это свои слухи запустит. Дезинформации будет много, и пускай вражеская разведка разбирается в том, кто там и откуда. А с драконом то что делать будем? Леонид все же решил уточнить у генсека пределы дозволенной работы с драконом. Мало ли что-то пойдет не так. А что с драконом? Сидит она себе у нас в городе, кушать не просит, ибо сама за рыбой гоняет каждый день в океан. Наблюдатели ее постоянно у порта Оливье видят, мирно знакомится с нашей жизнью. А хроносферу ей никто и не покажет вблизи, хотя она так и крутится вокруг, пытаясь издали своим особым зрением что-то там разглядеть. И пока у нас есть заботы посерьезней, товарищ Юрьев, вот получим дополнительные сведения о пылающем легионе, тогда и будем привлекать к этому делу посла драконов. Генсек явно был не в духе после общения с послом, о чем Леонид подозревал по поверхностным мыслям Власова. Да, у нас сейчас очередную войну погасить надо. Супероружие и так быстро не построить, а наших сил может и не хватить, если мы столкнемся с могущественной магией Орды. Они, кстати, умеют защищать свои города. Вот результаты воздушной разведки. Карпов передал Власову и Юрьеву папку с результатами аэрофотосъемки. На четких снимках было прекрасно видно, как город Аргриммар укрыт пленкой магического щита, похожего на дымку или облачный покров. Это точно щит. Да, товарищ Юрьев, я еще в первый день боев убедился, что бомбардировка не поможет. Ребята из полка бомбардировщиков, что приписаны к новому Кронштадту, попытались на город сбросить бомбы, но, видимо, новая орда ждала чего-то подобного, так как именно об этот щит бомбы встретились и разбились без вреда для орков. Генсек Власов и товарищ Юрьев переглянулись, понимая, что результаты исследования Института магии нужны как никогда, причем уже вчера. Орда дала достойный отпор на нападение и с этим следовало считаться. Да и словно этого мало, продемонстрировала магию, которая вполне сойдет за супероружие. Советский Союз при всей своей мощи до сих пор не придумал, как накрывать целый город без вреда для простых людей. Железный занавес был жутковатым средством защиты, но он действовал. А вот работы над прототипом по чертежам имперского нанотехнологического купола еще велись. Да уж, в свете всего, что мы узнали, нам придется мириться с Ордой и срочно производить перевооружение армии, флота и авиации. Я выпишу нагоняй Безрукову, чтобы его умники быстрее собрали нам удобоваримую машину для воздушного боя. Если у нас нет хроносферы и ее больших возможностей, это не значит, что мы не можем воспользоваться возможностями малыми. Генсек стукнул кулаком по столу, обозначая, что вот она позиция СССР по текущему положению дел. Юрьев и Карпов переглянулись, понимая, что Храмов будет таким решением недоволен, как и начальники родов войск, ну может быть кроме Громова, но тот сейчас в Нордскале и не особо интересуется политикой. У Ивана сейчас и так дел выше крыши в общении с тускарами и интегрированием их в Советский Союз. Тем временем на просторах Нордскала. У Ивана Громова выдалась весьма насыщенная неделя, так как он был занят укреплением обороны Каскалы. Столица тускаров располагалась весьма неудобно для обороны на берегу залива между двумя ледянистыми обрывами, аккурат в ущелье между ними и включала в себя не только дома самих тускаров, но и их центральное здание, если можно так сказать. Огромное строение служило народу моржей, и храмом, и залом праздничных собраний, и политическим центром, где собирались старейшины и располагались дополнительные палаты Храккара. Здесь же было и хранилище ресурсов, а под огромным козырьком костяного купола вмещался порт тускаров. И все это было уязвимо перед атакой противника. Фортификации тускары строить не умели, так что пришлось этим заняться советскому гарнизону. Прежде всего Громов приказал разместить в городе орудия ПВО, так как опасался драконов, которых видело звено разведчиков на К-3. Орудия взяли в своеобразный квадрат главное здание Каскалы и накрыли город надежным барьером. Во-вторых, в городе были размещены два поста пропаганды, которые помимо передачи советских новостей в версии для тускаров, сообщал прогноз погоды и волнения на море, ну и заодно играл различную музыку. Вторым кольцом защиты стали стены с орудийными точками обороны, готовыми обрушить шквальный огонь на любого, кто настолько не дружит с головой, что готов атаковать советский гарнизон. Подобные кольца обороны появились и около деревень Унупе и Палья. Там же Громов приказал разместить и по казарме солдат при поддержке шагоходов и Петров жаба, из расчета 3 серпа, 3 жнеца и 2 жабы на деревню. Тускары на эти изменения реагировали спокойно, только в деревнях попросили сделать хотя бы 4 КПП, чтобы ходить было удобно. А в самой Каскале, на берегу залива выросли верфь, сухой док и завод по переработке ресурсов. Последний был нацелен на карьер руды дальше на юго-запад по берегу и на нефтяное пятно в середине залива. Нефть в этом мире имела странные свойства не растекаться по большим пространствам, а собираться в лужи, даже на поверхности моря, откуда со дна вырастала известковая башня. Советские ученые говорили о неких магических свойствах местной нефти и работе мелких элементалей, но Громова больше интересовало то, что эту нефть можно легко добывать, перерабатывать и получать топливо для техники. Конечно, все колесное по возможности перевели на теслодвигатели, но вот с гусеничным транспортом это было сделать тяжелее. А тут наконец-то геологами были открыты богатые запасы легкодоступной нефти. Это ли не повод для радости? Иван еще раз оглядел новый завод и проводил взглядом очередную зарю, что поплыла собирать нефть на середину залива.